1946 году, когда он в сопровождении двух конвоиров с автоматами шел по коридору в зал суда, вот так же внезапно перед ним возник какой-то фоторепортер и точно так же в упор ослепил его блицем. А потом уже в зале суда, когда он сидел на скамье подсудимых с теми же стражами по бокам, это повторилось. Тот же фотограф вынырнул из рядов и еще раз сфотографировал его. Камера скрывала лицо фотографа, и по сей день Имре так и не знал, кто это был. Ни в одной венгерской газете он не встречал этих своих фотографий, хотя внимательнейшим образом просмотрел все до одной. К новобрачным подошел Додек. Нора с радостью обняла старика. «Дядюшка Пишта, я так рада, что вы здесь. Ты прекрасна, дочка. Желаю тебе счастья. Вы будете первым, кто станет качать моего малыша. И если это будет мальчик, мы назовем его обязательно в вашу честь Иштваном». «Спасибо, Нора». Старик не на шутку растрогался. Потом он повернулся к молодому мужу. «А это мой супруг», — шаловливо сказала Нора. «Добрый молодец». Старик с чувством пожал ему руку. «Кроме того, он умница, скромный, деловой и все такое прочее», — засмеялась она. Стоя в сторонке, Рона притянул к себе Кути и шепнул ему на ухо. «Видишь, какой ты лопух. И здесь опоздал. А ведь я все время говорил тебе, девица на выданье». «У меня не было бы никаких шансов», — так же тихо ответил Кути. «Парень, киногерой, да и только. К тому же способный инженер. 30 лет, а он уже руководитель отдела на химическом комбинате», — добавил Рона. «Руководитель отдела?» Кути иронически пожал плечами. «Это и я смог бы. Вот если бы ты сказал, что он директор театра...» Кути оглянулся, ища глазами Терезу Кинчиш. Она в это время как раз подошла, чтобы поздравить молодых. Настала очередь Роны. Он тоже двинулся к молодоженам. Нора ласково обняла его. И опять послышался щелчок фотоаппарата Карине. Кути тоже приветствовал молодых. Правда, он пробормотал что-то невнятное, то ли поздравление, то ли просто представился, вероятнее всего и другое вместе. «Мы ждем вас в банкетном зале отеля «Рояль», — сказал Имре подполковнику. «Додека ты захватишь в своей машине». Новобрачные и гости уже спускались по лестнице. Молодые сели в украшенный цветами черный «Мерседес». Карине покинул дворец бракосочетаний одним из последних. Глава 4. Венский отель «Тигра» относится к тому разряду фешенебельных гостиниц, которые своей роскошью и помпезностью служат скорее для того, чтобы поражать воображение простых смертных, нежели служить для них кровом и приютом. Разумеется, среди смертных также имеются исключения — господа-миллионеры, аристократы, дипломаты высоких рангов и всемирно известные жрецы искусств. Один из пятикомнатных апартаментов в третьем этаже занимал Гордон Бэнкс. В соответствующей графе гостевой книги было обозначено «дипломат». Высокий, атлетического телосложения, коротко подстриженный, седой мужчина лет 60, со скупыми жестами и повелительной манерой говорить — он являл собой тот тип людей, которые привыкли повелевать и не терпят ни возражений, ни малейшей фамильярности. Серо-голубые глаза его смотрели холодно и пристально, и когда он по привычке их щурил, казалось, что из-под тяжелых век поблескивают две льдинки. Таким жестким и беспощадным был взгляд. Все окна в огромной гостиной, служившей Бэнксу одновременно и кабинетом, были наглухо задернуты тяжелыми штофными портьерами, которые не пропускали ни посторонних взглядов, ни солнечного света.